Невозможное случается ежедневно каждый час. И уже не удивляется ничему никто у нас. Ведь говорят, одной семьей по жизни легче нам идти. Когда встречаем поворот, ну нам вперед, ну вот. Мы повернем наоборот, такой вот мы народ. Можем долго вам показывать наши тайны из шкафов. Если каждого наказывать, то не хватит всем углов. Так, я забыла, что там дальше. Переживать не надо. Любите жизнь всегда. Ведь она лишь одна. Ну да.